Сэр Джон Фальстафф. Анкетные данные. Джон Брюхач, любимец публики. Для того, чтобы попасть на представление в знаменитый театр «Глобус», лондонцам в начале 17-го столетия нужно было отправиться за город. Здание театра, представляющее собой круглую деревянную башню, невысокую, с широким основанием, немного сужавшимся кверху и увенчанную флагом, стояло среди лугов по ту сторону Темзы. Горожане, миновав Тауэр-бридж, оказывались за массивными воротами среди полей, пограничных с городской чертой. Здесь тянулись огороды, пасся скот, молочницы наполняли свои ведра, лучники упражнялись в стрельбе, ткачи и красильщики вывешивали на просушку ткани. К театру добирались по утрамбованной подошвами ног дороги, в летний зной пыльной и мягкой, словно присыпанной мукой, в дождливые дни грязной, превращавшейся в жидкое месиво. Но ни погода, жара или холод, ни распутица не могли помешать лондонскому люду посетить «Глобус» и насладиться игрой своих любимцев-актеров. С утра, еще до представления, которое обычно давали днем, пестрая и шумная вереница людей тянулась к воротам театра, над которыми высилась статуя Геркулеса, держащего на плечах земной шар, запечатленными на нем словами: «Весь мир лицедействует». С позаранку в театр спешила лондонская беднота. Мелкие торговцы, ремесленники, студенты, приказчики торопились занять места поближе к сцене. Расположившись в партере, эта часть публики без стеснения болтала, закусывала, играла в кости. Чуть позже появлялись горожане побогаче. Они занимали места на галереях. К началу представления заполнялись ложи. В них мелькали дорогие наряды, тонкие кружева и пышные платья, изящные камзолы и яркие плащи. Словом, театральная аудитория того времени была вполне демократической. Доступ сюда был открыт всякому. Курильщик, окутанный клубами вонючего дыма, также свободно входит туда, как и надушенный придворный, писал современник. На сцене «Глобуса» начинали свою жизнь многие герои шекспировских творений. Мучился сомнениями благородный Гамлет, страдал отважный Отелло, погибал кровавый Макбет. Здесь любили и умирали Ромео и Джульетта, сражался король Генрих и потешал своим остроумием и фиглярством толстый и трусливый рыцарь Фальстафф. Что-что, а посмеяться лондонцы любили, особенно над проделками комиков. Неудивительно, что популярность комических актеров Тарльтона, Кемпа и Армина во времена Шекспира была поистине всенародной. Вот почему стоило на подмостках появиться Джону Сладкому Херрису, таково одно из прозвищ Фальстафа, персонажа нескольких шекспировских исторических хроник и комедий «Виндзорские насмешницы», как театр разражался неудержимым хохотом. Сэр Джон Брюхач, еще одна из его кличек, был общим любимцем публики. Честь исполнения этой роли на сцене «Глобуса» досталась актеру Томасу Попу. В «Толстом рыцаре» лондонцы видели прежде всего шута, умеющего смеяться над другими, но и вызывающего смех и веселье у других. Завсегдатые «Глобуса» знали наперед его реплики, и, предвкушая веселье, нередко кто-нибудь из них под общий хохот спрашивал из зала: «Сэр Джон, не забыл зарядиться кружечкой Хереса? Славный рыцарь, нашел ли ты, наконец, лекарство от карманной чахотки?» Или: «Сколько лет, Джек, ты не видел своих собственных колен?» Популярность этого образа была настолько велика среди всех слоев зрителей, что даже сама королева Елизавета повелела вывести его еще в одной пьесе, изобразив Фальстафа влюбленным. После чего к славе Бахвала, наделенного необыкновенной способностью извращать истину, к славе остроумца, умевшего пробуждать остроумие в других, к славе храбреца, инстинктивно ставшего трусом, прибавилась слава седобородого распутника, чей любовный пыл не остудили даже воды Темзы, куда его швырнули из корзины с грязным бельем, как раскаленную подкову. Надо сказать, что отношения сэра Джона с женщинами были весьма сложными, и, пожалуй, не всякий из поклонников этого героя мог бы в деталях воспроизвести все перипетии его любовных похождений. Зато, что касается других сторон биографии сэра Джона, то наверняка нашлось бы немало зрителей «Глобуса», которые могли бы, основываясь на отдельных репликах славного Фальстафа, пересказать жизнь этого героя. Попробуем и мы составить его жизнеописание, опираясь на факты его жизни, отраженные в произведениях великого драматурга. Детство бога плоти. На первый вопрос своеобразной анкеты, когда родился, следует ответить: в 3 часа пополудни. Точная дата рождения Фальстафа остается тайной. К этому можно лишь добавить собственное свидетельство Фальстафа, заявившего однажды своим приятелям, что появился он на свет Божий с белой головой и довольно-таки круглым животом, что, однако, скорее относится к внешнему виду нашего героя. Если же вспомнить его слова, произнесенные в 1402 году о том, что он прожил 50 с лишком лет, а то и Богородица-свидетель, почти полных 60, то значит, он мог родиться где-то около 1348 года, когда непобедимые английские лучники короля Эдуарда III косили французских рыцарей на поле под Кресси. И вполне возможно, что спустя 20 лет, во время какой-нибудь другой битвы, рядом с королем стоял Фальстаф и наблюдал, как всадники один за другим падают со своих боевых скакунов. Значит ли это, что у шекспировского героя был реальный прототип? Исследователи отвечают на этот вопрос утвердительно. Фальстаф, говорят они, начал жить гораздо раньше, чем приобрел свое театральное имя и вышел с ним на подмостки. Будущий герой Шекспира происходил из древнего феодального рода. И не потому ли при каждом удобном случае сэр Джон любил тыкать всем в глаза своим званием рыцаря? Воспитание он получил, служа пажом в доме Томаса Маубрея, герцога Норфолкского, так сообщает его друг юности, судья Шеллоу. Впрочем, престарелый Шеллоу вполне мог и напутать. У него была скверная память. Норфолк в то время был еще мальчишкой. И вельможа, которому служил Фальстаф, видимо, был отец герцога, Джон Маубрей, граф Ноттингемский. Детство будущего бога плоти и веселья было довольно безмятежным. Он только и делал, что ощипывал чужих гусей, шлялся без дела и гонял волчок. Проделки и шалости, видимо, сходили ему с рук, ибо, по его свидетельству, он не знал, что такое розга. Словом, маленький Фальстаф вел в те далекие дни вполне мирную жизнь. Говорят, и фигура в юности у него была совсем иная. Никаких признаков будущего ожирения. Его талия была не толще орлиной лапы, и он мог свободно пролезть сквозь перстень с большого пальца олдермена. И только потом, с годами, печали да огорчения испортили его внешний вид. От них человек раздувается, как пузырь. Что касается самого баронета Джона Фальстафа, Шекспир несколько изменил его фамилию, однако использовал подлинные факты, и благодаря драматургу мы можем представить жизнь этого реального человека. То он был современником Генриха V, участвовал вместе с ним во многих битвах на французской земле. был храбрым воином, за что в 1426 году его удостоили чести называться кавалером ордена подвязки с правом на титул «сэр». К своему несчастью, лишь однажды он инстинктивно стал трусом, бежал с поля сражения при Патте в 1429 году, за что, по рассказу французского историка Ворена, был лишен всех воинских чинов. Позже эпизод его позорного бегства попал в пьесу Шекспира «Генрих IV». Случалось подобное с сэром Джоном и в других произведениях этого автора. И всегда в трудную минуту его нередко выручали ноги, причем всех поражала прыть этого стареющего толстяка. Фальстаф, как в смертный час, исходит потом и удобряет землю по пути. Но это было позже, тогда, когда Фальстаф, вступив в почтенный возраст, а вместе с тем и на путь порока и разврата, стал собутыльником озорного принца и душой шайки распущенных бездельников, штаб-квартирой которых был лондонский трактир «Кабанья голова», по свидетельству историков, принадлежавший прототипу шекспировского героя. О молодых годах сэра Джона известно немного, но все же несколько больше, чем о последующем периоде его жизни, предшествовавшем нашей встрече с ним на страницах шекспировских хроник. Достоверно известно, например, что юность он провел весело, но не слишком респектабельно. Образование получил в Климентовом колледже, который находился на Торнбульской улице. Здесь, как мы узнаем, он был весьма заметной фигурой. Выделялся среди студентов-юристов, отпетых буянов, своими подвигами и ночными похождениями. Никто из его однокашников и приятелей, ни маленький Джон Дойи из Стаффордшира, ни черный Джордж Барнс и Франсис Пикбон, ни Уилл Скуилл из Котсалда, никто из них не мог потягаться с Джоном Фальстафом, слывшим самым отчаянным шалопаем среди них. «Не зевай, ребята!» Таков был их девиз, когда они ухаживали за девушками, пьянствовали или дрались. Что касается последнего, то в ратном деле юный Фальстаф преуспевал не меньше, чем во всем остальном. Однажды на глазах своего дружка Шеллоу он проломил голову Скогану у ворот школы. Случилось это в тот самый день, когда сам Шеллоу, тоже, видимо, удалец не из последних, дрался с Самсоном Стокфишером, фруктовщиком на задворках Греевского колледжа. Веселое было тогда времечко. И верно, разве можно было скучать на Артуровых играх, которые проводились на поляне Майленд-Грин, близ Лондона. Во время этих игр, приняв имя того или иного персонажа Артуровых романов, они состязались в фехтовании, стрельбе из лука и мушкета. Возможно, с тех пор Фальстафу и полюбились слова песенки, которую потом он так часто распевал. «Когда Артур взошел на трон, он славный был король». Впрочем, скорее всего, в этом сказывалась любовь Фальстафа к старой Англии, к ее героической веселой истории, к ее зеленым лугам, о которых он будет лепетать в своем предсмертном бреду. Произойдет это, однако, не скоро, а до тех пор жирный рыцарь, представитель этой старой, уходящей средневековой Англии, совершит немало потешных подвигов. Что касается любовных похождений юного Фальстафа, в то время, когда он еще постигал в колледже премудрость наук, то он и его друзья не оставляли без внимания ни одну хорошенькую девушку, жившую по соседству. А его закадычный дружок Шеллоу откровенно признавал, что в молодости к их услугам были всегда самые лучшие женщины. Особенно запомнился друзьям случай, когда они вынуждены были провести ночь на ветряной мельнице на Сент-Джорджских лугах. По всей вероятности, дружки, изрядно гульнув накануне, оказались у городских ворот, когда те были уже заперты. И двум подгулявшим лоботрясам ничего не оставалось, как заночевать на мельнице среди мешков с мукой. Отсюда они должны были хорошо слышать колокольный звон, доносившийся из города. Что произошло в ту ночь на мельнице, мы можем лишь догадываться. Но, несомненно, одно. Молодцы не теряли времени даром. Когда много лет спустя Шеллоу напомнил об этом приключении Фальстафу, тот признался, что не забыл этого случая, и скромно согласился. «Нам приходилось слышать, как бьет полночь, мистер Шеллоу». Что и говорить, парни умели развлечься. В старости Фальстаф любил поболтать о том, каким добродетельным он был в юные годы, ровно таким, как подобает дворянину. Божился редко, играл в кости не чаще 7 раз в неделю, ходил в непотребные дома не чаще 1 раза в 15 минут. Словом, жил хорошо, держался в границах и даже иногда возвращал занятые деньги. Всю жизнь с самых молодых лет и до самой смерти он был подвержен тяжкому заболеванию — карманной чахотке. Тщетно сэр Джон пускался на все хитрости в поисках лекарства. Средства его были ничтожны, траты огромны. Займы только затягивали эту болезнь, она оказалась неизлечимой. Его карманы были вечно полны неоплаченных трактирных счетов. Их было даже больше, чем адресов веселых заведений. Неудивительно, что пропажа дедовского медного перстня печатки привела его в глубокое уныние. Ведь эту вещицу можно было сбыть за целых 40 марок. А этой суммы хватило бы, чтобы покрыть часть неизбывного его долга хозяйки трактира «Кабанья голова», миссис Куикли. Она была женщиной доброй и многое прощала сэру Джону, то ли потому, что знала его почти 30 лет и преисполнена была по отношению к нему уважения, считая честным, верным человеком, то ли от того, что однажды сэр Джон покорил ее слабое женское сердце, пообещал на ней жениться и сделать ее знатной леди. Как бы то ни было, Фальстаф извлекал из ее расположения для себя немалую пользу. С удовольствием, например, носил купленные ею для него рубашки из чистого голландского полотна по 8 шиллингов за локоть, но главным образом по части гастрономической. Свою нелюбовь к физическим упражнениям он успешно возмещал пристрастием к жареным каплунам и сладкому хересу. Уж чего-чего! А зарядиться кружечкой хереса сэр Джон никогда не забывал. Делал он это не только в силу давней привычки к крепкому вину, но и вполне осознанно, ибо считал, что добрый херес ударяет в голову и разгоняет все скопившиеся в мозгу поры глупости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые передаются языку, отчего рождаются великолепные шутки. А Фальстаф не был бы Фальстафом, не обладая этим последним качеством. Но херес, как считал сэр Джон, оказывает еще одно не менее важное воздействие. Он согревает кровь. Ведь если она холодная и неподвижная, то печень становится бледной, почти белой, что всегда служит признаком малодушия и трусости. Херес же горячит кровь. Она воспламеняет лицо, которое, как сигнальный огонь, призывает к оружию все силы человека. Тогда-то он и становится способен совершить подвиг. Все это от хереса. И не потому ли черту удавалось попутать храброго Фальстафа, заставив показывать врагу пятки именно тогда, когда он перед битвой изменял своему правилу? Понятно теперь, почему в его трактирных счетах херес, напиток смелых, занимает столь важное место. Значительное количество вина в каждом счете вызывало возмущение принца Генриха. «Всего на полпенса хлеба при таком невероятном количестве хереса!» — восклицал возмущенный принц, несмотря на свою привязанность к старому волдырю, как он его называл. Сам сэр Джон видел спасение от столь обильных возлияний только в одном. «Если меня возвеличат, я уменьшусь в объеме, потому что стану принимать слабительное, брошу пить херес и буду жить прилично, как подобает вельможе». И надеялся, что это действительно произойдет после того, как его молодой друг, принц Генрих, его любимец Гарри, его Хэл, взойдет на английский престол.